Глава 23. Я рванул со всех ног к Подорожникову. Уж императорский-то лекарь должен был знать, как воевать с магами смерти. Я влетел в гостиную и с порога огорошил гостя двумя вопросами. «Борис Сергеевич, как воевать с магами смерти и насколько по времени хватит защиты в таких артефактах?» Расстегнув рубашку, показал цепочку с тремя дубовыми амулетами. Подорожников снова улыбнулся снисходительно, ответив, к сожалению, совсем не то, что мне нужно было. «Гаврила Петрович, маги смерти все состоят на учете. У каждого из них индивидуальный почерк силы. Если один из них начнет войну, он подпишет себе смертный приговор». «Если бы я хотел услышать от вас информационную сводку, я бы так и задал вопрос», — не сдержавшись, рявкнул я на лекаря. «У меня там мои люди, сколько у них есть времени?» Только сейчас, кажется, до Подорожникова стала доходить вся серьезность ситуации. «Такая связка позволит пережить или одно площадное заклинание, либо три медиарных или девять индивидуально направленных», — попытался пояснить он. «Площадное и медиарное — это сколько?» — настороженно уточнил незнакомые для себя и Михаила понятия. «Площадь покрытия, равная двум футбольным полям и одному». «Спаси нас, комары, и великая кровь», — пробормотал я в ужасе. «Какой период отката между такими техниками?» «Минут 10». Краснея и заикаясь, пробормотал Подорожников, не в силах оторвать взгляд от методично снимающей с себя одежду Тильды. «Три из них мы уже потеряли». Я пощелкал пальцами перед носом загипнотизированного стриптизом лекаря. «Оружие? Что их берет?» «Все берет, но они обычно бьют издали, хорошо замаскировавшись». Вот это была первая хорошая новость за это утро. Я вынул из внутреннего кармана свитки переноса в школу. «Своих людей я в обиду не дам. Комара и кровь мне в помощь». «Я с тобой! Я с вами!» — прозвучало одновременно от Тильды и Подорожникова. «Что?» — картинно возмутилась Тиль, воинственно сверкнув глазами. «На оргию не успела, так хоть в войнушке поучаствую». Пока подруга покрывалась чешуйками камуфляжной расцветки, лекарь не мог отвести от нее взгляда. «Я засвидетельствую почерк мага и подлечу раненых, но с того света только маг жизни сможет вернуть», — развел руками Подорожников. «У нас есть свой», — пробормотал я тихо, раздавая союзникам свитки переноса. «Главное — успеть». Хвала Камара, в этот раз свитки сработали как надо. Два перехода заняли у нас еще часть драгоценного времени. Выкинуло нас у малых трясинок. «Твою мать!» — было самым культурным из того, что от меня услышали. 300 гражданских теоретически могли попасть под удар, а я о них даже не подумал. Сука, привык жить один на краю географии, великий и ужасный, а здесь все не так. Стоп, край, точно. «Паук, скажи, что у нас есть лодки, катера, да что угодно, и вы начали вывоз гражданских куда-то на просторы Ладожского озера». Я мысленно молился комара и крови, ожидая ответа. Могильника из верующих мне еще здесь не хватало. «Так точно, ваше благородие», — отозвался командир Кровников. «Временная база на Валааме. Трясинки в процессе эвакуации, курсантов везут сюда. На территории школы свитки не работают». Голос командира стал будто бы извиняющимся. «Правда, мы изрядно проредили запасы свитков переноса. Шутка ли, почти 3,5 сотни душ?» Я облегченно выдохнул. «Пусть лучше деньгами». «Где обнаружили мага? Сколько у нас времени?» «Со стороны Лахденпохья идет тем же путем, что группа Маркуса. Ориентировочное время до удара — 30 минут». Подорожников переминался с ноги на ногу, не понимая, почему мы при такой спешке вдруг остановились посреди леса у незнакомой деревеньки. «Как обнаружили?» — продолжал выспрашивать нужную информацию. «Наши ребятки трижды попали под смерч смерти, но так и не поняли, откуда шел удар. Пришлось использовать свитки и возвращаться в школу». «Вот это правильно. Кланников у меня и так не хватает, чтобы они еще занимались самоубийственным героизмом. Тактическое отступление для перегруппировки – самое верное решение. Тем более мне будет легче защищать всех в одном месте. Есть у меня одна идея, надо только остальных в безопасное место отправить». «Гаврила Петрович, чего же мы ждем? Время уходит», – встрял Подорожников, привлекая к себе внимание. «Получаю оперативные сводки», – отозвался я, продолжая общаться с пауком по кровной связи. «Через сколько здесь будут курсанты?» «Через 10 минут. Они думают, что у них очередная учебная тревога». Я повернулся к Подорожникову и задал, наверное, один из самых глупых вопросов в этой жизни. «Борис Сергеевич, у вас какой уровень допуска к государственной тайне?» «Высший, естественно», — настороженно отозвался лекарь императорской семьи. «А при чем тут это?» «При том, что вы находитесь на ведомственном объекте засекреченного подразделения Министерства обороны переданного прямым указом императора Алексея Кречета в собственность роду Комариных. Все, что вы здесь увидите и узнаете, не подлежит разглашению». Я сделал паузу, давая осмыслить информацию. «А сейчас попрошу дать вас клятву о неразглашении и нераспространении об увиденных и примененных здесь родовых умениях. Для ясности, эта клятва будет взаимна». У подорожника брови медленно поползли вверх. «Это что же вы такого можете продемонстрировать, если при защите принцессы выдали гибридную технику?» Так и читалось в его глазах. «Можем. Еще и не такое можем. Но Борис Сергеевич не был бы лекарем императорской семьи, если бы не умел держать язык за зубами». Слова клятвы были произнесены, когда за нашими спинами раздался тихий рокот двигателей. На экран у малых трясинок выезжали парами кровники и курсанты в походной экипировке с уже знакомыми мне рюкзаками за плечами. Каждая пара восседала на странном трехколесном гибриде автомобиля и мотоцикла. Легкие и маневренные, они все же не были бесшумными и имели небольшую грузоподъемность. Инструкторы глушили моторы и короткими командами организовывали беспорядочную толпу в подобие строя. Вводные озвучивались на ходу. Провести рекогносцировку, оборудовать стоянку с защитным укреплением, организовать гражданских и обеспечить их защиту. Каждый курсант получал свиток переноса, взламывал печать и исчезал. Моего плеча едва дотронулись, но я уже знал, кто это. За моей спиной стояла четверка ребят, отправившихся на помощь при прорыве. Все они с напряженными лицами сжимали в руках свитки, но не вскрывали. «Это же не учебная тревога», — вглядываясь мне в глаза, констатировала Света. «Оставь нас, мы поможем». «Не учебная», — подтвердил я, решив быть честным, чтобы они не начали геройствовать самовольно. «На нас идет война и неучтенный маг смерти. Вы отправляетесь на Валаам, чтобы вас случайно не зацепило». Мне показалось, или даже Медведев вздрогнул. Света же только воинственно вздернула подбородок. Я покачал головой. Есть время для геройств, а есть для подчинения. Пришлось склониться к самому уху девушки и нежно прошипеть. «Не вздумай, только не сейчас. Если ты останешься, то и я, и твой отец будем думать больше о твоей безопасности, а не о том, как победить. Не связывай нам руки, прошу». Я безбожно хитрил. Жаркий шепот, давление на ответственность, упоминание отца и просьба сделали свое дело. Плечи Светланы опустились, выдавая смирение. Я взял ее ладони в свои, чуть сжал в жесте поддержки и уж точно не ожидал, что девушка порывисто и жестко поцелует меня в губы. Отстранившись, она зло прошипела. «Только попробуй здесь умереть, с того света достану, ты мне еще должен». Пальцы ее уже нащупали печать на свитке, когда она совсем другим голосом произнесла: «И передай отцу, что я его люблю». Я кивнул, и девушка исчезла. Тильда и подорожников встретили меня абсолютно нечитаемыми взглядами. С Тильдой-то я объяснюсь. А вот с Борисом Сергеевичем разрешать вопрос поцелуев с незнакомой девушкой на фоне ухаживания за Светланой нужно было кардинально. «Вам привет от дочери. Сказала, что к нашему возвращению организует на Валааме шашлык, и нам стоит поторопиться». На выражение лица подорожникова было любо-дорого взглянуть. Тот открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба, но вскоре взял себя в руки. «Ну, Светка, я тебе еще припомню, пансионат мадам Дюплесси». Он тряхнул головой, отгоняя лишние мысли. «Каковы наши действия?» «Возвращаемся в школу и будем защищаться. Есть у меня для этого гада парочка сюрпризов». Как ни странно, но ситуация сложилась патовая. Маг не мог достать нас, забившихся как крысы в нору, а мы не могли отыскать его. Бить наобум смысла не было. Техники моих кровников не имели такой глубины, как у смертника. Поэтому последние полчаса мы скорее создавали видимость ответных действий, чем сопротивлялись. И это еще надо было отдать должное всем моим людям. Если бы не их молитвы Камара, купол бы столько не продержался. На голой силе и филигранном управлении силой заклинание держалось первый час, а этот грёбаный маг смерти все никак не обессиливал. К началу второго я связался с жуком, который присматривал за гражданскими и курсантами. Кратко обрисовав ситуацию, попросил устроить молебен или что-то подобное в честь Камара, и уже спустя 15 минут наблюдал, как поток молитв пополняет установленный в подвале накопитель. «Ты что тут устроил?» — услышал я голос Камара еще 5 минут спустя. «Убивать нас пришли», — констатировал очевидное. «Маг смерти. Пятерка или шестерка по уровню силы, да еще и на макрах. Уже второй час лупит без остановки». Боги тоже, оказывается, умеют цветасто выражаться. «Черпай из накопителя сколько можешь, а потом хмарёвцев подключай. Я все передам тебе, и ты смотри». Он запнулся. «Не загнись тут, я что-нибудь придумаю». Голос исчез, и я продолжал держать купол, что при нынешнем уровне магии и наличии сдерживающих печатей было равносильно подвигу. На третьем часу я связался с Еленой и попросил всеми правдами и неправдами начать молиться Камара. Не знаю, что уж она сказала хмарёвцам, но спустя 15 минут я стал работать проводником, причем сразу в двух направлениях. Камара закачивал в меня силу, полученную от верующих, а я часть сливал в накопитель, а часть сразу пускал в расход на щит. Подорожникову тоже работы хватало. Магическое истощение – такая болезнь, которая тянет за собой повреждения в наиболее слабых органах и системах. Если проще, то где тонко, там рвалось. Вот эти повреждения лекарь латал последние пару часов у меня и у стихийников. Я же, как бы это дико ни звучало, думал о том, что такая корова нужна самому. Маг смерти такого уровня – находка для любого рода. Вот только как его достать? Нет, привести к клятве как раз не проблема, тотем все равно его потерял на наших землях. А вот как не получить пах... хоботу в процессе? Подсказка, а вместе с ней и неожиданная помощь пришли откуда не ждали. Где-то на границе восприятия я почувствовал еще одного члена рода. Вот только связь здесь была какая-то странная, рабски подчинительная. Каково же было мое удивление, когда я узнал на конце связи вдовствующую баронессу Агафью Петровну Комарину. Агата могла предположить что угодно, но явно не то, что к ней напрямую обратится тотем комариных. Будучи по роду клещевой, она посредством клятвы и замужества стала комариной. Вот только боги не дураки, они тоже не суются к тем, кто в них не верит. Вот из Камара у них был вооруженный нейтралитет. Он не требовал поклонения, но и не позволял поминать клеща. «Ну, здравствуй, баронесса», — прозвучал насмешливый голос в голове. «Ты, я смотрю, времени даром не теряла? Уже почти все скрепы сняла». «Здравствуйте», — еле вытолкнула из себя Агата вежливое обращение к, по сути, чужому богу. «Но так ни одному вам жульничать, но я же молчу», — намекнула на притянутую из чужого мира душу. «И правильно делаешь», — отозвался бог. «Ты всегда была умной женщиной. Жаль, что у вас так с бароном вышло». «Не вышло, тебе-то какое дело?» Хотелось огрызнуться Агате, но здравый смысл подсказывал не дерзить. «Говорю же, умная женщина», — хмыкнул Камара, видимо, прочитавший ее мысли. «Я могу освободить тебя от клятвы, вывести из рода без потерь в силе и сопутствующих проклятий». «И кого я должна за это убить? Императора?» — не веря своим ушам, пошутила баронесса. «Так не бывает. Боги не отпускают добровольно своих верующих, ведь это все равно, что отказаться от дармовой силы, лишиться частички престижа и репутации. Такой бесплатный сыр может быть только в мышеловке». «Возможно, что и убивать не придется», — с некоторым сомнением отозвался бог. «Но, зная тебя, убийство не проблема. Помоги комарам в школе, и я освобожу тебя. Слово бога». На мгновение перед Агатой проявилась лишь тень от огромного комара, закрывая солнце. Но ей и этого хватило, чтобы мороз пошел по коже. Что же у них там такое происходит, если на кон поставлено уникальное вознаграждение? «Я принимаю условия», — подтвердила баронесса и вынула из-за полы плаща свиток переноса. Раньше она бы воспользовалась собственным многоразовым кольцом-переходом, но оно осталось у младшего комарина. Интересно, он научил им пользоваться? Оказавшись в малых трясинках, Агата не ожидала услышать звуки яростного магического боя. Чем ближе она подбиралась к школе, тем яснее понимала, что это не бой, а самая настоящая война. Причем с одной стороны работал далеко не слабый маг смерти, а вот с другой... Хотела бы она знать, кто же держал защиту со стороны комаров. Чтобы случайно не попасть под раздачу, Агате пришлось воспользоваться родовым умением, благодаря которому она и стала в свое время одной из лучших шпионок. Использование мнимой смерти было сравнимо с полным прекращением жизненно важных процессов в теле, из-за чего Агата не ощущалась ни как мертвая, ни как живая. Магия жизни и смерти на нее не действовала. Она была лишь тенью, и тень сейчас наблюдала и анализировала. Маг смерти не мелочился. Он обрушивал на школу заклинание за заклинанием не ниже медиарного, сам же оставаясь незамеченным. Ради любопытства тень даже наведалась посмотреть на этого мага. Силен, конечно, пятерка или, может быть, даже шестерка. Но ни один маг не выдержит беспрерывную бойню в таком темпе. Агата засекла, как смертушник зажал очередной макар в кулаке и восполнил силы. «Ха, да ты самоубийца, милый. Если ты так крепко сидишь на макрах, то привет, зависимость», — мелькнула у тени мысль. «Ну, либо тебе уже терять нечего». что, скорее всего, было ближе к истине, судя по злому, практически одержимому взгляду. Вокруг уже давно рассыпались в труху вековые деревья, пылью осели травы и кусты, пеплом обратилась земля под ногами, и даже на каменных строениях вокруг главного здания школы начали змеиться трещины, но люди внутри были живы. То и дело оттуда прилетали площадные заклинания стихии воды, воздуха и земли, пытаясь обнаружить соперника. А ведь стихийники не продержались бы пару ударов, если бы не странный багровый мерцающий купол над школой. Заклинания мага смерти попросту соскальзывали с него, растекаясь по округе. Агата по своей натуре была исследователем и изобретателем, поэтому в этом противостоянии, кроме вознаграждения Камара, ее больше всего заинтересовала исходная природа и энергетическая подпитка щита. Тень, изучая древние трактаты, встречала нечто подобное, но там это был индивидуальный доспех на основе магии крови. Возводить его могли только очень сильные маги крови, корвусы, равные по силам архимагам в обычной классификации. Исходным материалом служили в прямом смысле слова реки крови посреди поля боя. Но даже этого хватало только для защиты одного мага. А здесь купол над целым зданием. Да кто ж ты такой? «А что это мы скромничаем, Агафья Петровна?» — услышала она смутно знакомый голос в голове. «На пороге топчетесь, не решаетесь проведать внучка? Я, может, по вам соскучился?»